Глава 10. Перед Элидой Лошен стояло существо, порожденное кошмарами кого-то из темных богов, чуть ли не втрое выше ее. Когти лап глубоко вонзались в лесную подстилку. «Вот ты где!» – прошипела тварь, обнажая острые зубы. «Идем со мной, девонька! Я дарую тебе быструю смерть!» Вранье. Элида видела, как тварь пожирала ее глазами, словно предвкушая, как вопьется в ее нежный живот. Это исчадье появилось перед ней внезапно. Элиде казалось, что тварь выскочила из черного облака. Испуганный крик Элиды вызвал у чудовища смех. Она подняла дрожащую руку с кинжалом. Тварь с острыми зубами стояла, как стоят люди, и говорила вполне человеческим языком, а глаза совершенно пустые, бездушные, но по всему виду человеческие. Чей чудовищный ум мог породить такую жуть? Она знала ответ. Элида отчаянно нуждалась в помощи, но воин, встретившийся ей у ручья, возможно, был уже мертв. Сородичи этой твари растерзали его своими страшными когтями. Он пытался отбиваться магией, но магия его явно не спасла. Чудовище направилось к Элиде. У него были сильные мускулистые ноги. Элида попятилась, хотя и понимала, от него за деревьями не спрячешься. «А кровь у тебя, девонька, такая же сладкая, как твое личико?» — спросило чудовище, высовывая сероватый язык. «Думай, думай, думай!» Что бы сделала Манона, столкнувшись с такой тварью? «У Маноны есть железные ногти и железные зубы». «И у тебя тоже?» — прошептал ей на ухо тихий голосок. «Воспользуйся тем, чем располагаешь. Оружие не обязательно должно быть железным. Или стальным». У Элиды дрожали колени, но она вскинула голову, встретившись с черными человеческими глазами чудовища. «Советую быть осторожным», произнесла она, подражая интонациям Маноны. Элида хорошо помнила мягкий, мурлычущий голос ведьмы, способный до смерти напугать любого. Элида полезла в карман доспехов, вытащила обломок камня, зажала в кулаке и пожелала, чтобы эта поляна и окружающий мир наполнились сверхъестественной силой. Только бы чудовище не взглянуло на ее руку и не спросило, что она там прячет. «Думаешь, темный король обрадуется, если ты причинишь мне вред?» Она не могла смотреть сверху вниз на тварь, бывшую значительно выше ростом, но она могла придать лицу дерзкое, рассерженное выражение. «Меня отправили на поиски опасной преступницы. Не смей мешать моим поискам». Чудовище, кажется, узнало кожаные доспехи и вроде бы учуяло странный нездешний запах, окружающий камень. Слова Элиды привели тварь в некое замешательство. «Убирайся с глаз моих!» — потребовала она, сохраняя на лице маску холодного недовольства. Элида боялась, что ее сейчас вытошнит. Но она пошла навстречу чудовищу, навстречу верной смерти. Она старалась подражать походке Маноны, двигаясь неслышно, крадучись. Все это время Элида безотрывно смотрела на отвратительную морду чудовища, чем-то напоминавшую морду летучей мыши. «И собратьям своим скажи, если еще раз посмеете вмешаться, я лично буду руководить удовольствиями, которые вы получите в подземелье Марата, когда вас раскладывают на столах». В глазах чудовища все еще мелькало сомнение, но теперь там появился и неподдельный страх. Эти выражения Элида почерпнула из подслушанных разговоров. Ей даже не хотелось задумываться об ужасах подземелья Марата, но ее слова попали в цель. Чудовище, превосходившее ее размерами и силой, при упоминании о подземельях задрожало. Элида остановилась в 5 шагах от чудовища. Она прекрасно понимала, насколько беззащитна перед его когтями и зубами. «А почему наше появление обратило тебя в бегство?» Элида нарочно повернулась к нему спиной, ответив холодным, властным голосом Маноны Черноклювой. Терпеть не могу, когда разные мелкие сошки задают мне вопросы. Достаточно того, что вы уже задержали меня. Из-за вашего идиотского нападения я повредила ногу. Моли богов, чтобы по возвращении в крепость я не вспомнила твою морду». Элида сразу поняла свою ошибку. Нельзя было говорить про ногу, но теперь уже поздно. Элида пошла прочь, стараясь не слишком хромать. Чудовище за спиной что-то шипело. Элида шла, не останавливаясь. «Какое совпадение!» — услышала она. «Цель наших поисков тоже хромая». «Анеид, спаси меня!» Быть может, эта тварь вообще не видела ее хромоты, пока она сама не проболталась. Какая же она дура! Бежать ей сейчас ни в коем случае нельзя. Это сразу выдаст с головой. И тогда чудовище поймет, кто она на самом деле. Элида остановилась, всем видом показывая, что у нее лопнуло терпение. «Что ты шипишь у меня за спиной?» Полная уверенность в себе. Гнев, прорвавшийся наружу, ни капли растерянности. И снова чудовище замерло в нерешительности. Это был единственный шанс. Вскоре тварь обнаружит обман. Элида выдержала его взгляд. Ей казалось, она смотрит в глаза мертвой змеи. Она вспомнила убийственное спокойствие, с каким говорили ведьмы. «Не заставляй меня выпускать наружу то, что его темное величество вложил в меня на столе». Будто в ответ на ее слова камень у нее в руке задрожал. В глазах мелькнула темнота. Чудовище вздрогнуло и попятилось. Элида в последний раз наградила противника сердитым взглядом и удалилась. Она прошла около четверти лиги, прежде чем лес снова наполнился жизнью. Тогда Элида повалилась на колени, и ее начало тошнить. Пустой желудок мог исторгать лишь желчь и воду. Очищая свои внутренности, Элида избавлялась и от недавнего страха. Она чувствовала облегчение и на время забыла о бдительности. Об этом ей напомнила чья-то широкая рука, надавившая на плечо. Элида выхватила кинжал. Былой страх вернулся, сковав ее движение. Давящая рука исчезла. Кинжал упал в траву. На Элиду смотрело густо запачканное лицо воина, которого она встретила у ручья. Но перепачкался он не в земле. Это была зловонная черная кровь. «Как тебе?» Она попятилась, не договорив. «Ты первая!» Прорычал воин и резко повернул голову назад, всматриваясь в лес. Элида тоже всмотрелась, но не увидела ничего пугающего. Она снова повернулась к воину и вдруг увидела меч, застывший возле ее горла. Элида попыталась вывернуться, однако воин схватил ее за руку. Острие меча впивалось ей в кожу. «Почему ты пахнешь, как они?» Допытывался ее свирепый спутник. «Почему они тебя преследуют?» Жаль, что она уже спрятала камень, а то можно было бы ему показать. Может, достать? А вдруг он так и не поймет ее движение и ударит мечом? Следом тихий голос прошептал Элиде. Камень лучше не показывать. Она решила открыть незнакомцу часть правды. «Я жила несколько месяцев в Марате. Ко мне пристал их запах. А ищут меня не потому, что я сумела оттуда убежать. Я бегу на север, где безопасно». Воин убрал меч. Но Элида не успела и глаз заморгнуть, как лезвие царапнуло ее по руке. Боли она почти не ощутила. Они оба смотрели на выступавшую кровь. Красные капельки падали в траву. Кажется, этого ему было достаточно. «Можешь звать меня Ларканом», — представился воин, хотя она не спрашивала его имени. Произнеся эти слова, он взвалил Элиду на плечо, точно мешок, и побежал. А Элида за считанные мгновения поняла следующее. Первое. Оставшиеся чудовища, сколько бы их ни было, поняли ее обман и снова пустились в погоню. И второе. Этот человек, несшийся со скоростью ветра, был полуфейцем. Глотая жаркий душный воздух, Ларкан бежал без остановки. За все эти лиги пути девчонка у него на плече даже не пикнула. По сравнению с тяжелыми мешками, которые он носил через горные перевалы, она была почти невесомой. Через какое-то время он почувствовал, что начинает уставать, и снизил скорость. Изрядную часть своей магической силы он растратил на тех чудовищ. Тот, кто их создавал, наделил их устойчивостью к нападениям извне. Но Ларкан оказался проворнее. Он убил двух, а третьего пригвоздил к земле, лишив возможности броситься в погоню. Ларкан считал, что ему повезло, а девчонка оказалась смышленой. Он бежал все медленнее, пока не остановился, довольно бесцеремонно сбросив свой живой груз. Девчонка поморщилась, прыгая на увечной ноге. Итак, кровь у нее настоящая, красная. Значит, никто из валкских демонов ею не управляет. Но тогда как ей удалось утихомирить здоровенного Илка? «Куда мы?» – спросила девчонка. Она развязала мешок, достала фляжку. Он ждал слез, ждал, что она начнет воздевать руки к нему и о чем-нибудь просить. Но она лишь отвинтила колпачок фляжки, обтянутой кожей, сделала несколько больших глотков. Потом, к удивлению Ларкана, протянула фляжку ему. Он отказался. Тогда девчонка снова приложилась к воде. «Я держу путь к выходу из леса, к реке Акант». «А где мы сейчас?» Ее замешательство многое сказало Ларкану. Видимо, девочка соображала, насколько выдает себя этим вопросом. И в то же время ей отчаянно хотелось получить ответ. «Как тебя звать?» «Маурина». Она умела выдерживать пристальные взгляды. Странная девчонка. Что ж, ответ за ответ. «Мы сейчас в самой середине Адерлана, а ты была в одном пути от реки Авери». Маурина растерянно заморгала. Может, она уже видела эту реку или слышала, насколько та широкая. Теперь поди думает, как станет переправляться. «Ты собираешься бежать дальше, или я могу немного посидеть?» – спросила она. Ларкан прислушался к звукам леса. «Вроде никакой опасности. Можешь отдохнуть». Маурина со вздохом уселась на мох. «Я думала, все фейцы вымерли. И полукровки тоже». «Я не отсюда. С Вендолина. А ты, значит, из Марата?» «Нет. Я оттуда сбежала». «Почему? Как тебе удалось?» Девчонка прищурилась. Видно, поняла, что даже ее красная кровь не до конца убедила Ларкана. Он ждал ответа. Но Маурина зачем-то стала развязывать шнуровку сапога. У нее слегка дрожали пальцы. Но она справилась со шнуровкой, стянула сапог, затем носок и завернула кожаную штанину. Ларкан поморщился. За всю жизнь он пересмотрел достаточно покалеченных тел и немало покалечил сам. Но ему редко приходилось видеть раны, которые даже не пытались лечить. Нога Маурины была сплошь в рубцах, покрытых вывернутые кости. Поверх изуродованной лодыжки виднелись раны, не успевшие до конца затянуться. Он сразу понял, откуда они. Это были следы кандалов. «Те, кто в Марате, они здоровые и сильные. Их темная магия может исцелить любое увечье. Да у них и увечья не бывает». Вот почему хромота не слишком ей досаждала. Судя по цвету рубцов, несчастье случилось с нею давно. И за годы она научилась жить с покалеченной ногой. Маурина опустила штанину, но сапог обувать не стала, а принялась растирать ногу. Ларкан уселся на бревно, предварительно сняв мешок. «Расскажи мне про Марат», — попросил он, протягивая девчонке жестянку с мазью, привезенную из далекой Дранеллы. Маурина разглядывала жестянку, вспоминая, кто он и откуда, а также прикидывая содержимое баночки. Затем понюхала мазь и молча кивнула. Это было сделкой. Сведения в обмен на избавление от боли. Маурина открыла крышку и вдохнула терпкий запах трав. Ларкану казалось, что она вот-вот лизнет мазь, как лакомство. Она втирала мазь в свои давние увечья. По ее лицу пробегала то гримаса боли, то довольная улыбка. Потом она заговорила. Рассказала про воздушную армию железнозубых ведьм. Про главнокомандующую и отряд 13. Про военные лагеря вокруг горной крепости. Про места, откуда постоянно слышались жуткие крики. Про сотни кузниц, где кузнецы без устали ковали оружие и доспехи. Покончив с описанием Марата, перешла к обстоятельствам своего побега. В крепости вдруг произошел взрыв. О причинах взрыва она, конечно же, ничего не знала, но сразу подумала, что судьба дает ей возможность убежать. Она переоделась в доспехи какой-то ведьмы, схватила заплечный мешок и выскользнула из крепостных ворот. Паника была тогда такая, что ее исчезновение не заметили. «Я в пути почти месяц», — сообщила Маурина. «А получается, едва половину прошла». «А куда ты направляешься?» «В Террасен». Девочка кивком указала туда, где, по ее мнению, находился север. Ларкан удержался, чтобы не хмыкнуть. «Ты немного потеряла». «Ты что-то знаешь про Террасен?» — с тревогой спросила она. «Нет», — пожал плечами Ларкан. Маурина закончила возиться с ногой. «Зачем тебе в Террасен? У тебя там родня?» Ларкан не спросил, почему она очутилась в Марате. Не очень-то и хотелось слушать ее печальную историю. У всех свои горести. Лицо девчонки стало серьезным. «Я в долгу перед подругой. Она помогала мне выбраться из Марата. Она меня очень попросила разыскать Селену Сардатин. Это моя первая задача – узнать, кто такая Селена и где находится. А потом я отправлюсь в Террасен. Он кажется мне более подходящим местом, чем Адерлан». Чувствовалось. Маурина не врет и не лукавит. Судьба по чистой случайности свела Ларкана с этой девчонкой. «А после...» Глаза Маурины вспыхнули. «Мне нужно найти Айлину Галатини, королеву Террасена». Ларкан едва удержался, чтобы не схватиться за меч. «Зачем?» Маурина встрепенулась. Казалось, она забыла о его присутствии. «Я слышала, она собирает армию, чтобы противостоять самому главному в Марате. Хочу предложить ей свои услуги». «Зачем?» — повторил вопрос Ларкан. «В уме этой девчонке не откажешь. Ведь сумела же она не угодить Илку в лапы. Но какие услуги она может оказать своей суке-королеве?» Маурина поджала пухлые губы, решая, говорить или нет. «Потому что я родом из Террасена. Я много лет считала свою королеву погибшей, но оказалось, что она жива и готовится к войне. Я буду сражаться вместе с ней, чтобы больше никого не забирали из дому и не увозили в Марат, обрекая на забвение». Ларкан подумывал, не сказать ли ей, что ее задача вдвое легче, поскольку достаточно найти одну Айлину. Но тогда на него обрушится шквал вопросов, а он не был настроен отвечать. «А тебе зачем нужно в Марат?» – спросила Маурина. «Оттуда все бегут». «Меня туда послала моя госпожа. Остановить угрозу. Эта угроза тебе хорошо знакома». «Но ты всего один, хотя и мужчина». Она не хотела задеть Ларкана, и тем не менее он поморщился. «У тебя свои способности, у меня свои», — сухо ответил Ларкан. Маурина взглянула на его руки, покрытые коркой запекшейся черной крови. Догадывалась ли она, какая магическая сила способна бурлить в этих руках? Ларкан ждал новых вопросов, но Маурина надела носок и сунула ногу в сапог. «Нам нельзя долго отдыхать», — сказала она. Ларкан был того же мнения. Маурина поднялась, сделала пару шагов и довольно улыбнулась. Потом нагнулась за баночкой. Растрепавшаяся коса почти закрыла ей лицо. «А когда мы доберемся до Аканта, что дальше?» — спросила она, возвращая Ларкану мазь. «По равнинам ездят торговые караваны», — начал он, пряча мазь в карман плаща. «И разных странствующих лицедеев полно. Мне их по пути сюда попалось достаточно. Кому-то нужно переправляться через реку. Мы незаметно примкнем к одному из таких и переправимся на другой берег. А потом, среди равнин, наши пути разойдутся. Ты отправишься дальше на север, а я на юг». Маурина прищурилась и задала вполне резонный вопрос. «Зачем тебе вообще идти со мной? Потом обратно возвращаться?» «Я почти ничего не знаю про Марат, а ты знаешь очень много. Я хочу узнать все подробности. Пока мы странствуем вдвоем, я буду оберегать тебя от опасностей. За это ты расскажешь мне все, что знаешь. Каждую мелочь». Солнце клонилось к закату, окрашивая лес в золотистые тона. Услышав предложение Ларкана, Маурина чуть наморщила лоб. «Ты клянешься? Клянешься меня оберегать?» «Я же не отдал тебя сегодня на растерзание Илкам». Маурина смотрела на него с ошеломляющей искренностью. Ларкану даже стало не по себе. «Поклянись», — сказала она. «Обещаю», — проговорил Ларкан. Девчонка и понятия не имела, что вот уже 5 веков обещания были его единственным средством расчетов. «Пока мы вместе, я тебя не брошу», — добавил он. «Похоже, этого девчонке было достаточно. Тогда я расскажу тебе все, что знаю». Ларкан закинул мешок за плечи и повернулся к востоку. «Нам нельзя туда идти», — вдруг сказала Маурина. «Они будут караулить нас на каждом перекрестке, обыскивать все повозки. Уж если они нашли меня здесь, на большой дороге и подавно найдут». Ларкан подумал, что опасность грозит и ему, если ведьмы не прекратили охоты за ним. «И ты можешь что-то предложить?» Девчонка слегка улыбнулась. Невзирая на сегодняшние события и все тяготы ее скитаний по лесу, она не разучилась улыбаться. «Попробую», — сказала Маурина.